В Люнебурге поразил его фонтан. Среди города столпы устроены из меди позолоченной, чудесные. У каждого столпа люди приряжены тоже медные. Текут из них всех воды сладкие и холодные. У иного изо рту, у другого из уха, а у третьего из глаза текут шибко точно из бочек. Люди эти поят водой весь город и скот. Проведение вод этих очень хитро, истекание несказанное. В Брауншвейге удивили его крыши домов. Крыты домы досками из камня мудреного, который много лет не рушится. Нюрнберг показался хитрее всех прежде виденных городов. Сказать нельзя и недомысленно. Но Флоренция лучше еще Нюрнберга. В ней делают комки и оксамиты с золотом, сукна скарлатные, товару всякого множества и садов масличных, где делают деревянное масло. О колокольнице флорентийской недоумевает ум. В Венеции по всем улицам воды и ездят в барках. Церковь святого Марка каменная, столпы в ней чудные. Гречин писал Мусиею. О хорватах путешественник заметил, что язык у них с Руси, а вера латинская. Другой спутник Исидора, инок Симеон, суздалец, составил описание Флорентийского собора. Повесть инока Симеона и Иерея Суздальца, како римский папа Евгений составлял восьмый собор с своими единомысленники. Симеон не был доволен поведением Исидора во Флоренции. Вот что он говорит о своем сопротивлении митрополиту и гонениях, которые он зато потерпел от последнего. Исидор, митрополит, остался в Венеции и пересылался с папою. Доходя по божницам, приседал по-фряжски, и нам приказал тоже делать. Но я много раз с ним за это спорил, и он меня держал в большой крепости. Тогда я, видя такую неправду и великую ересь, побежал в Новгород, из Новгорода в Смоленск. Смоленский князь выдал Семена Исидору, который посадил его в темницу, в железо, и сидел он всю зиму в одной свитке, на босу ногу. Потом повезли его из Смоленска в Москву. Сборник библиографический графа Уварова, страница 408. Продолжали переводить с греческого. Митрополит Киприан перевел «Лествицу» святого Иоанна и толкование на нее. Переводили Андрея Критского, Златоуста, преподобного Нила, святого Исаака Сирина, преподобного Максима. Впрочем, большая часть переводов совершена была не в России, а на Афоне, в русском Пантелеймоновом и сербском Хиландарском монастырях. Переводились и сочинения позднейшие, иногда ничтожные по содержанию. История русской церкви, том 2, страница 62. Под 1384 годом, читаем в летописи, того же года переведено было слово святого и премудрого Георгия Писида «Похвала Богу о сотворении всякой твари». Это поэма «Миротворение» Георгия Писида, митрополита Никомедийского, писателя VII века. Переводчиком был Дмитрий Заограф. Словарь духовных писателей, том 1, страница 113. От XIV века дошел до нас список «Пчелы», сборника или антологии, составленной по известным греческим антологиям Максима Исповедника и Антония Мелиссы «Пчелы». Антологии эти обыкновенно начинаются выписками из Евангелия, Апостола, творений святых отцов и вслед за ними идут выдержки из писателей языческих и Сократа, Демокрита, Аристотеля, Ксенофонта, Платона и других. Известие Императорской академии наук по отделению русского языка, том 2, лист 14, статья Сухомлинова о пчелах. Из Болгарии и Сербии перешли в Русь и сочинения апокрифические, разного рода повести, особенно привлекательные для людей, стоящих на той степени образования, на какой стояли русские люди в описываемое время. История русской церкви, том 2, страница 63. Рассказы новгородских путешественников подали повод и к русскому оригинальному сочинению подобного рода. Многие новгородцы рассказывали, что видели на дышащем море червь неусыпающий, слышали скрежет зубовный, видели реку молниенную Морг, видели, как вода входит в преисподнюю и опять выходит трижды в день. Судно новгородца Моислава прибило бурю к высоким горам, и вот путешественники увидали на горе, где Иисус написан лазорем чудным, и свет был на том месте самосиянный, такой, что человеку и рассказать нельзя, солнца не видать, а между тем светло, светлее солнца, на горах слышались ликования и веселые голоса. Один новгородец взбежал на гору, всплеснул руками, засмеялся и скрылся от товарищей. То же сделал и другой. Третьему привязали веревку к ноге, и когда стащили его насильно с горы, то он оказался мертв. Эти рассказы, вместе с известиями, почерпнутыми из других, также мутных источников, заставили новгородского архиепископа Василия писать к тверскому епископу Феодору послание о рае. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 87. Сказания о Китоврасе и тому подобное переписывались, а в богослужебных книгах ощущался недостаток. В житии святого Дмитрия Прилуцкого говорится, что братья жаловались ему на недостаток книг. В Пскове не было настоящего церковного правила. Митрополит Киприан посылал туда устав службы Златоустова и Василия, чин крещения и венчания. В списке вкрадывались разности, искажения. Тот же митрополит Киприан писал, что в толстых сельских сборниках много ложного, посеянного еретиками на соблазн невеждам, например, молитвы о трясавицах.